الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستغفر لنا لجد الله Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении, прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого он ведет в заблуждение, нет тому путеводителя. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха, его посланника. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистно многобожникам. О Аллах, восхваляя благодетельство нашего пророка Мухаммада, его семью сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня. А затем, поистине самыми правдивыми словами являются слова Аллаха. Лучшим путем является путь Мухаммада, алейхиссалату вассалям. А наилучшими из дел являются нововведения, и каждое нововведение является заблуждением. Завещаю вам, а также себе бояться Аллаха. Бояться Аллаха – это лучшее, чем может запастись раб. Это лучшее проявление благого нрава, и это завещание Аллаха первым и последним поколениям людей. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Валякад вассайна лязина утуль китаба мин кабликум ва иякум аниттаку Аллах». Мы завещали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. И посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, отправляя Муаза ибн Джабаля в Йемен амиром и кадием мусульман, сказал ему следующие слова: «Я Муаз, иттакилля хайфа макунта». «О Муаз, бойся Аллаха, где бы ты не был». «Ватбиъ сайиата хасаната тамхуха». И пускай за твоим грехом последует благодеяние, которое сотрет его. «Вахаля мин наса бихуля мин хасан». И живи среди людей, проявляя благой нрав. Из числа благого нрава, на который указывают нам тексты Корана и Сунны, это этикет, которого должен придерживаться мусульманин или мусульманка, это адабы собрания мусульман. Собрания, когда мусульмане встречаются вместе, когда они проводят время, наша религия нас учит тому, как нам, во-первых, с кем нам проводить время и как нам его проводить. Для того, чтобы это было на весах благих дел в судный день и не обернулось для человека сожалениями перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля устроил людей так, что они нуждаются в общении, они встречаются, пересекаются между собой, сидят вместе, трапезничают и так далее. По ходу этих собраний бывают беседы. Поэтому наша религия учит нас тому, как нам правильно выбирать для себя людей, с которыми мы проводим время, а также как нам себя вести в собрание, для того, чтобы это обернулось ладом для нас, как об этом было сказано. В Во-первых, Аллах Субхана ва Тааля, обращаясь к верующим, говорит в Коране: «Я и валлядина аману куму маа ас-садикин». «О вы, которые уверовали, пребывайте вместе с правдивыми». И Всевышний Аллах, обращаясь к пророку, алейхи саляму ас-салям, сказал: «Восбир нафсака маа ал-ладина яль'уна раббахум бил-гадати валь-ашии юридуна ваджха». Проявляй терпение вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и вечерам, стремясь к Его лику. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Пускай, или же не сиди ни с кем, кроме как с богобоязненным, и пускай своей пищи никто не кушает, кроме верующих». Также Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, обращаясь к верующим: «Я айюхаллазина аману ля таттахизу битанатан мин дуникум». «О вы, которые уверовали, не берите для себя окружение никого, кроме самих себя». Окружение – это люди, которым ты доверяешь, с которыми ты советуешься, с которыми ты проводишь свое время. Исходя из этого, наша религия нас учит определенным адабам. Первый и наиболее важный из этих адабов – это твое намерение. Для чего ты сидишь, с какой целью, что вы обсуждаете, что вы намереваетесь сделать. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Ля хайра фи касирин мин наджвам, илля ман амара би садакатин ау маруфин ау ислахин байна нас. Ва ман йафъал дзалика бтигаа мардатиллахи фа сауфа нуътихи аджран азима». Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Нет блага в большинстве тайных бесед». Наджва – это тайная беседа, когда люди уединяются от посторонних и общаются между собой. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Нет блага в большинстве тайных бесед». Илля – за исключением. За исключением тех, кто повелевает одобряемо, делать милостыню или примирять людей. А тот, кто это делает, стремясь к довольству Аллаха, такому мы дадим великую награду, говорит Всевышний Аллах. И в этом указание, во-первых, на твое намерение, для чего ты сидишь. Во-вторых, в этом указание, что ты обсуждаешь и о чем вы говорите. И если это обсуждение вызывает довольство Аллаха Субхана ва Тааля, если ты побуждаешь к благому, удерживаешь от порицаемого, побуждаешь к тому, чтобы давали милостыню, побуждаешь к тому, чтобы примиряли людей, Аллах Субхана ва Тааля обещает тебе за это великую награду. Из адабов, на которые указывает сунна пророка, алейхи саляту ва салям, это прославление Аллаха в маджлисе. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил в достоверном хадисе: «Если в собрании людей не упоминают Аллаха и не просят восхваления для Его пророка, алейхи саляту ва салям, то такой маджлис обернется для людей в судный день сожалением». И такой маджлис подобен маджлису, в котором лежал труп гнившего осла, вокруг которого сидели эти люди, и они разошлись. Поэтому наша религия учит нас тому, чтобы мусульманин, где бы он ни находился, в каком бы собрании он ни пребывал, чтобы он прославлял и возвеличивал Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он просил Аллаха о прощении в этих собраниях, чтобы он просил Аллаха Субханаху ва Тааля рай и просил у него защиты от огня. Пришло в достоверном хадисе от пророка, алейхи саляту ва салям, что у Аллаха есть ангелы, которые ходят по земле и ищут собрание людей, в которых поминается имя Аллаха. И когда они находят такое собрание, они созывают друг друга. Они становятся вокруг этих людей и поднимаются вплоть до небес. Когда же эти люди расходятся, они поднимаются на небеса к Аллаху Субханаху ва Тааля. И Всевышний Аллах их спрашивает, и Он лучше знает ответ: «Что говорят мои рабы?» Тогда ангелы говорят, что они восхваляют тебя, Аллах, они тебя возвеличивают и прославляют. Всевышний Аллах спрашивает: «А видели ли они меня?» Ангелы говорят: «Нет». «А что бы было, если бы они меня видели?» Тогда ангелы отвечают: «Они бы еще больше тебе поклонялись и прославляли тебя и возвеличивали». Тогда Всевышний Аллах спросит их: А что они просят? Ангелы отвечают: «О Аллах, они просят у тебя твой рай». Тогда Аллах Субхану Тааля говорит: «А видели ли они мой рай?» Ангелы отвечают: «Нет». А что бы было, если бы они видели тот рай, который я для них приготовил? Тогда ангелы говорят, что они еще больше бы стремились бы к нему и желали в него попасть. Тогда Всевышний Аллах спросит: «А чего они ищут у меня защиту?» Ангелы отвечают: «Они ищут у тебя защиту от адского огня». Тогда Всевышний Аллах говорит: «А видели ли они мой адский огонь?» Ангелы говорят: «Нет». Всевышний спросит: «А что было бы, если бы они видели адский огонь?» Тогда ангелы отвечают, что они еще больше бы опасались с него попасть и искали бы у тебя защиты от него. Тогда Всевышний Аллах говорит: «Я призываю вас, свидетели, что я простил этим людям». Тогда один из ангелов скажет: «О Аллах, поистине среди них был человек, который проходил мимо». То есть этот человек не из них, он не из тех, которые собираются для прославления Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы напомнить друг другу о религии и так далее, о судном дне. Он проходил по своей нужде и присел с этими людьми. Тогда Аллах Субхана ва Тааля говорит, и ему я тоже простил: «Иннахум каумун ля яшка бихим джалисухум». Они такой народ, сидящий с ними не окажется несчастным. Даже просто, если ты присел с этими людьми, тебя коснется та милость, которую Аллах Субхана ва Тааля обещает за такие собрания. Сподвижники пророка, алейхим ридуаналлах, ва алейхи саляту ва салям, говорили, что за одно собрание мы насчитывали, что посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, около 100 раз говорил: «Раббигфирли ва туб алейя, иннака анта тавваву рахим». «О Господь мой, прости меня и прими мое покаяние, поистине ты прощающий милостивый». Это только в одном собрании пророк, алейхи саляту ва салям, будучи самым богобоязненным и благочестивым из мусульман, просил у Аллаха Субхана ва Тааля прощения более 100 раз и приносил ему свое покаяние, алейхи саляту ва салям. Это указывает на важность прославления Аллаха Субхана ва Тааля в тех собраниях, когда мусульмане собираются. Если мы посмотрим в жизнеописание наших праведных предшественников, то они просили Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он посылал им благих и благочестивых собеседников, с которыми бы они проводили свое время. И это потому, что они понимали ту важность и тот след, который оставляет на тебе хороший друг и хороший собеседник. Пророк Мухаммад, алейхи саляту ва салям, говорил, что хороший собеседник и плохой собеседник, они похожи на продавца благовоний и кузнеца. Что касается продавца благовоний, то он либо тебя одарит чем-нибудь из этих мисков, которые он продает, либо ты у него что-то купишь, либо как минимум ты почувствуешь от него приятный запах. А что касается кузнеца, то он либо обожжет тебя, либо прожжет твою одежду, и как минимум ты ощутишь от него жар и неприятный запах печи. И этим пророк, алейхи саляту ва салям, побуждал нас к тому, чтобы мы выбирали для себя друзей и выбирали тех людей, с которыми мы проводим время, поскольку это влияет на образ жизни человека. Посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, говорил в хадисе: «Аль-мар'у аля дини халили». Человек придерживается религии своего возлюбленного. Имеется в виду, придерживается образа жизни того человека, с кем он проводит свое время. «Фальендур ахадукум ман юхалил». Пускай один из вас посмотрит, с кем он проводит время. Если люди, с которыми ты проводишь время, их разговоры о мирском, их разговоры — это шутки, их разговоры — это сплетни и так далее, то этим ты обретаешь нрав, подобный их нраву. И это перед Аллахом Субхана ва Тааля величайший грех. Однажды Айша радиаллаху анха сказала пророку, алейхи саляту ва салям: «Хасбука мин Сафия, аннаха кадар ва кадар». достаточно говорит, что София такая-то и такая-то, имеется в виду, что она была небольшого роста. То есть сделала риба в ее отсутствии. На это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей, что ты произнесла слова, если их смешать с морской водой, то вода испортится. Если ты произнесла такие слова, если смешать с морем, бимаем бахом, с морской водой, с морем, смешать эти слова, то это море испортится, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть от него будет исходить неприятный запах. Аллах Субхану ва Тааля в Коране запрещает нам злословить друг о друге, обмениваться прозвищами, насмехаться друг над другом и так далее. Наши праведные предшественники, они искали для себя благочестивых собеседников. И когда они приходили в мечеть или в какое-то собрание, они делали дуа и обращались, чтобы Аллах Субхану ва Тааля послал им хорошего собеседника. Передается, что однажды Аль-Кама, рахимахуллах, один из табиина, зашел в мечеть в Дамаске, и я, говорю, сделал дуа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля послал мне хорошего собеседника. И когда я присел, через короткое время ко мне подсел пожилой шейх, имеется в виду в возрасте человек, и я спросил, кто это мне сказали, это Абу Дарда, ради Аллаху Анху, это один из подвижников пророка, алейхи саляту вассалям. И тогда я ему сказал, что я, говорит, обратился к Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы он послал ко мне хорошего собеседника, и пришел ты. Тогда Абу Дарда спросил его, откуда ты? Он говорит, я из Куфы. И Абу Дарда ему сказал, разве среди вас не находится такой-то и такой-то, разве среди вас не находится такой-то и такой-то, перечислял с подвижником пророка, алейхи саляту вассалям, среди которых был Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху анху. И когда он перечислил, он его спросил, как читает суру Абдулла, имеет в виду Абдулла ибн Мас'уда, «Валлейли илля ягша», спросил его про суру из Корана, и он ему прочитал эту суру. Тогда он сказал, клянусь Аллахом, что я слышал эту суру из уст пророка, и он ее вложил в мои уста. Это сказал Абу Дарда, ради Аллаху анху. То есть эти люди, если мы посмотрим на них и возьмем с них пример, они читали друг другу Коран. Они спрашивали о благочестивых людях, как они. Также передается от одного из праведных предшественников, когда он пришел в Медину однажды, он сделал подобное дуа, чтобы Аллах Субхану ва Тааля послал ему благого собеседника. И к нему подсел Абу Хурейра, ради Аллаху анху. Тогда он ему сообщил, что я, говорит, сделал дуа и попросил Всевышнего, чтобы он отправил ко мне хорошего собеседника, и Всевышний Аллах прислал тебя. Расскажи мне хадис, который ты слышал от пророка, алейхи саляту вассалям. Быть может, Аллах Субхану ва Тааля принесет мне посредством этого пользу. И тогда Абу Хурейра, ради Аллаху анху, рассказал ему хадис, который он слышал от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, что первое, о чем будет спрошен раб в судный день, это его молитва. И если его молитва будет в порядке, имеется в виду обязательная молитва, которую возложил на него Всевышний Аллах, то он преуспел. Он преуспел, сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Если же у него в молитве будет какой-то недостаток, как Адхаба ва Хасира, то он будет унижен и останется в убытке. И тогда Господь скажет, посмотрите, есть ли у моего раба что-нибудь из добровольных молитв. И будут брать его добровольные молитвы и покрывать тот недостаток, который был в обязательных молитвах, и будут ставить их на весы. Это другой пример того, как наши праведные предшественники собирались. Один из них говорит, дни мои можно подразделить на четыре. Дни мои можно подразделить на четыре, то есть когда я выхожу из своего дома. Если я встречаю более знающего человека, чем я, то этот день для меня добыча. Я обучаюсь от этого человека вопросам своей религии. Это первый день. Второй день, если я встречаю человека, подобного мне, то я повторяю вместе с ним то знание, которое у меня есть. Третий день – это если я встречаю человека, который знает менее, чем я, и я берусь его обучать в религии. Четвертый день – это когда я человека встречаю, который меньше меня, но он превозносится над тем, чтобы перенимать знания, и этот день является для меня отдыхом. И в этом указание на то, что люди, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а также те наши праведные предшественники, которые пришли после них, они искали для себя таких людей, от которых они возьмут пользу в религии Аллаха субханаху ва та'аля. Муазз ибн Джабаль говорил: «Ийяка ва кулля джалисин», остерегайся каждого собеседника, от которого ты не приобретаешь знания. Ибн Мас'уд говорил, ради Аллаху анху, что если у человека будут три вещи, то этим он обретет крепкий иман. Первое, о чем он сказал, это твой друг или твой спутник, собеседник, с которым ты проводишь время, чтобы он был факир, обладал пониманием в религии и знаниями в религии. Это первое. Второе, это чтение Корана. И третье, это добровольный пост. Если человек будет поститься, если человек будет читать книгу Аллаха субхана ва тааля и проводить свое время с более знающими, чем он, этим его вера будет расти и укрепляться. Акулю каули хаза ва астагфиру ллаха ли ва лакум ва лисаир аль-муслимина мин кулли занб фастагфируху иннаху хуваль гафуру рахим. Я прошу Аллаха прощения своим грехам вашим, а также грехам всех верующих. Просите же его о прощении, поистине о прощающей милости. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد из числа адамов, на которые указывает наша религия, чтобы мусульманин, когда он приходит в маджлис и когда он уходит с маджлиса, приветствовал своих братьев мусульман. И об этом говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И он говорил, что первое приветствие не менее обязательно, чем последнее приветствие. Когда ты пришел по приветствию своих братьев, ассаляму алейкум, когда ты уходишь с маджлиса, также поприветствуй словами ассаляму алейкум. Пожелаем мира, милости и благословения Аллаха субханаху ва тааля. Из числа адабов, когда человек приходит в маджлис, чтобы он не поднимал никого из сидящих и не садился на его место. А религия нас учит тому, чтобы мы расширяли круг и уступали место человеку, который пришел. Более того, Ибн Умар, ради Аллаху анху, если он заходил в собрание, кто-то ему вставал и уступал место, он не садился на это место, ради Аллаху анху вардаху, хотя это ему было дозволено, но он это делал, то есть боясь, оставлял дозволенное, боясь попасть запретное, в силу того, что может быть тот человек, который уступал ему место, делал это не от души. Поэтому Ибн Умар, ради Аллаху анху, не садился в такие места. Из числа адабов, если в маджлис, в собрание приходит старший по возрасту человек, авторитетный человек, чтобы ему уступали самое почетное место в этом собрании. Если же кто-то пришел в собрание, и там уже есть такой человек почетный, то сунна является сесть там, где заканчивается маджлис, с краю. Или же, если места нету, то желательно, чтобы присутствующие в собрании подвинулись и уступили место своему брату. Из числа адамов в маджлисе, если присутствует знающий человек или старший по возрасту человек, чтобы менее знающие или младшие по возрасту не разговаривали. Пришло предание от Абдулла ибн Мубарака, ради Аллаху анху, который сказал: «Нухина анна такалляма инда акабирна». Нам было запрещено, чтобы мы разговаривали в присутствии наших старших. Акабир имеется в виду люди, которые превосходят по знаниям, люди, которые превосходят по возрасту. И этим в этом также основа слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда к нему пришла делегация и говорил младший по возрасту посланник Аллаха, алейхи саляту ва саллям, сказал «Каббир, каббир», пускай говорит старший, пускай говорит старший. Более того, пришло предание от наших праведных предшественников, они говорили, что если человек разговаривает в маджлисе, зная о том, что там присутствует более знающий, чем он, это указывает на недостаток ума в этом человеке. Человек, который позволяет себе говорить в присутствии старших, превосходящих его по возрасту, превосходящих его в знаниях, говорить, высказывать свое мнение, это говорит на отсталость в его мозгах. Ассаляму алейкум. Из числа адабов, когда ты покидаешь маджлис, спрашивай разрешение у хозяина дома. Это делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, если ты где-то находишься, тебе надо идти, прежде чем встать и выйти, необходимо спросить разрешение. С вашего позволения разрешите мне удалиться или разрешите мне покинуть маджлис и так далее. Это относится адабам, которым побуждает нас сунна пророка, алейхи саляту ва саляму. Из числа адабов, чтобы в маджлисе люди, если кто-то не понимает их язык, не разговаривали на непонятном для него языке, поскольку это может обидеть брата мусульманина, который не понимает речь. И шайтан может подкинуть ему такую мысль, что разговор идет о нем, что его обсуждают и так далее. Поэтому, если в маджлисе присутствует человек, который не понимает язык, желательным является разговаривать на понятном для него языке. Из числа адабов, если человек пришел в собрание, его туда пригласили, и это собрание несет частный характер, скрытый характер, то запрещается рассказывать то, о чем шла речь в этом собрании. Если человек отошел в сторону, то здесь нет необходимости говорить, что это аманат, об этом никому не говори и так далее. Если твой собеседник отвел тебя в сторону, и он тебе что-то говорит, и ты понимаешь из его слов, что он не просто тебя отвел в сторону, он сделал это для того, чтобы вас не услышали, то этот разговор должен остаться между тобой и тем человеком. Если только в этом нет вреда и заговора против мусульман, тогда ты обязан об этом рассказать. Из числа адабов в маджлисе, если люди разговаривают тайно, нельзя их подслушивать. Если ты видишь, что кто-то тайно что-то другому говорит из своих братьев, и они не хотят, чтобы их слышали, подслушивать их, шпионить за ними и так далее является грехом. Всевышний Аллах говорит, «Валя таджассасу», не шпионьте друг за другом. Из числа адабов, на которые указывает сунна пророка, алейхи саляту вассалям, делать дуа по завершению собрания, по завершению маджлиса, это дуа, которое делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, субханака Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ля илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Я прошу, слава тебе, о Аллах и хвала, нет божества достойного поклонения, кроме тебя, я прошу у тебя прощения, приношу тебе свое покаяние. Если человек будет делать это дуа по завершению маджлиса, когда они расходятся, то это послужит для него искуплением за те слова, которые он произнес в этом маджлисе, которые он себе позволил из пустословия и подобным этим словам. Поэтому религия нас учит тому, чтобы мы делали истигфар по завершению маджлиса, это будет для нас в качестве искупления. Также пришло предание, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, читали суру Аль-Аср. Когда расходились с маджлиса, читали суру Аль-Аср, в которой говорится, что человечество понесет убыток за исключением тех людей, которые уверовали, совершали благие дела, завещали друг другу истину и завещали друг другу терпение. И как будто бы этими словами Всевышнего Аллаха сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, напоминали себе, для чего они собираются. То есть это собрание для того, чтобы побуждать к истине, побуждать к одобряемому, заповедовать друг другу терпение, совершать богоугодные дела и так далее. Это кратко те адабы, которую удалось вспомнить о милости Всевышнего, которым нас научила наша религия, чтобы мы придерживались, для того, чтобы эти собрания, в которых мы собираемся, то, что мы обсуждаем, как мы друг с другом проводим время, оказалось во благо нам в судный день перед Аллахом и не обернулось для нас несчастьем и сожалением. Далее, мои уважаемые братья, хотел напомнить вам слова Умара, который он часто произносил: «Хасибу анфусакум кабля антухасабу». «Берите себя отчет, прежде чем с вас возьмут отчет». «Взвешивайте свои дела на весах, прежде чем их поставят на весы справедливости, и тогда ни с одной душой не поступят несправедливо». Поэтому наша религия учит нас тому, чтобы мы брали от себя отчет, чтобы мы взвешивали свои дела, смотрели на свои собрания, для чего мы собираемся, что мы обсуждаем, к чему мы стремимся, что мы хотим и так далее. И пускай нашей главной заботой будет довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. А тот, кто делает это, стремясь к довольству Аллаха, как говорит Всевышний Аллах, то ему мы дадим великую награду. Далее, Аллах Субхану ва Тааля повелел нам деяние, которое он начал с самого себя, упомянул ангелов, а затем верующих. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллюна аля-н-наби. Я айюха ль-дина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Поистине Аллах и его ангелы восхваляют пророка. О вы, которые уверовали, просите для него восхваления и приветствуйте его приветствие. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама саллейте аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أدبنا بأدب الصالحين. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم وبهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا وقنا شرور أنفسنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفع بنا الإسلام والمسلمين. اللهم استعملنا في طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.